Именно эти события привели к установлению черты оседлости. В 1827 году евреев изгнали из деревень и заставили поселиться в переполненных и без того еврейских кварталах местечек побольше. В том же году царским указом была установлена норма поставки еврейских рекрутов на призыв в царскую армию, где срок службы составлял 25 лет. Симон Рабинский, житомирский сапожник, его верная жена Рахиль и сыновья Яков и Йося были пленниками черты оседлости, где господствовал образ жизни, совершенно ни на что не похожий. Между еврейскими общинами и остальным населением не было почти никакой общественной или экономической связи. Единственный гость извне был сборщик податей, который всегда уносил с собой, если не подсвечник, то что-нибудь из постельных принадлежностей или одежды. Частыми, хоть и не столь регулярными гостями, были озверелые толпы казаков, крестьян и студентов, жадных до еврейской крови. Изолированные от общества, евреи питали мало преданности к матушке Руси. Они говорили и писали не по-русски, а на языке идиш, испорченном немецком языке. Молились они на древнееврейском. Одежда евреев тоже была не такой, как у всех. Они носили черные шляпы и длинные черные кафтаны. Хотя это и запрещалось законом, многие носили пейсы, и для русских не было большего наслаждения, чем поймать еврея и отрезать эти пейсы. Симон Рабинский вел в стенах гетто тот же образ жизни, который вели его отец и дед. Они были ужасно бедны, и из-за этого велись бесконечные споры о каждой копейке. Однако, несмотря на несказанно трудную жизнь, Рабинский и все остальные евреи придерживались в гетто очень строгих правил. Обманывать соседа, обкрадывать его или грабить было строго запрещено. Вся жизнь общины вращалась вокруг священных законов, синагоги и раввина, который был одновременно учителем, духовным пастырем, судьей и главой общины. Все раввины в черте оседлости были великими учеными. Их мудрость была всеобъемлюща, а авторитет непререкаем. Внутри гетто евреи организовали собственное самоуправление, всецело подчиненное власти раввинов. У них были свои суды и множество других административных органов. Существовало много библейских и талмудических обществ. Были приюты для сирот и общество для сбора приданого для девушек победнее. Были духовные лица, специально занимавшиеся венчанием и составлением брачных контрактов. У каждой синагоги был избранный казначей и много других служителей. Имелся духовный суд, имелись чтецы псалмов и надзиратели над ритуальными банями. Почти не было сферы жизни, которая бы не регулировалась общиной. Бедные жертвовали для еще более бедных, эти для совсем нищих. Благотворительность была неписанной 11-й заповедью. Надо было заботиться о выдающихся ученых и духовных руководителях, никакие житейские заботы не должны были мешать ученым занятиям. Многие говорили, что сапожник Симон Рабинский уступал в учености одному только раввину. В черте оседлости, где все были нищие, авторитет человека определялся его ученостью. Симон служил настоятелем своей синагоги. Ежегодно его избирали еще на одну или больше высоких должностей в общине. Симон мечтал только об одном — дать своим детям, возможно, лучшее образование. Евреи называли свой Талмуд морем. Они утверждали, что это море до того бескрайнее, что нельзя добраться до противоположного берега, хотя бы ты всю жизнь только и делал, что корпел над Талмудом и больше ни над чем. Братья Рабинские долго изучали этот огромный свод законов, где предусматривалось решительно все, начиная от поведения в обществе и вплоть до личной гигиены. Помимо Талмуда, братья Рабинские усиленно изучали также Пятикнижие, то есть пять книг Моисея, составляющие Тору и являющиеся наиболее святыми. Всю субботу Симон Рабинский проводил в молитвах, в благочестивых размышлениях и беседах со своими сыновьями, проверял их знания, вел с ними беседы на религиозные и философские темы. Когда солнце садилось, Симон с женой и детьми пели заключительную молитву «Возрадуйся, Израиль, избави нас от бед». Наутро он возвращался к горькой действительности. В мрачном подвале, служившем ему домом и мастерской, Симон Рабинский сидел, согнувшись над своим верстаком, и при мерцающем свете свечи резал морщинистыми руками кожу. За работой он произносил те же слова молитвы, которые евреи произносили с того самого дня, как были угнаны в вавилонское рабство. «Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя, прильни язык мой к гортани моей, если не поставлю Иерусалима во главе веселья моего». Молитва утешала, а Симон Рабинский был глубоко верующим человеком. Но каким бы верующим он ни был, он все же не мог закрывать глаза на свою собственную и окружающую его нищету. «Доколе, Господи, доколе?» — спрашивал он бывало. «Доколе нам жить в этой непроглядной тьме?» И тут же утешал себя, повторяя проникновенно свой излюбленный пасхальный стих: «В будущем году в Иерусалиме». В будущем году в Иерусалиме сбудется ли это когда-нибудь? Явится ли когда-нибудь Мессия, чтобы вернуть их на родину?